суди меня строго, пожалуйста, что тебе эту песню пою. Я хочу, чтобы понял ты правильно эту трудную песню мою. Что тебя заставило уйти? Что тебя заставило забыть те благословенные часы, тут для всех единственную жизнь? Если тело Христово изранено, больно нам, но больнее Христу. Это снова Голгофа, но с разницей, что берем на себя мы вину. Что тебя заставило уйти? Что тебя заставило забыть те благословенные часы? В людях можно легко разувериться, но не в этом людская беда. Страшно, если страдает от этого беззащитная наша душа. Что тебя заставило уйти? Благословенные часы, тут для всех единственную жизнь. Жизнь идет своим руслом течением, будем годы встречать, провожать. Все не в радость, ведь друга заветного будет вечности мне не хватать. Что тебя заставило?